Страница 67. Глава 6. Когда генералиссимус Суворов был маленьким. Как генералиссимус Суворов победил петуха Кикимору и жеребца Гнедова. Когда генералиссимус Суворов был маленьким, он победил сначала петуха Кикимору, а потом жеребца Гнедова. В детстве Суворова звали Сашей. У него был отец Василий Иванович и мама Евдокия Феодосьевна. Саша Суворов родился в Москве в каменном доме в начале Арбата, а потом мама увезла его в деревню. В деревне на невысоком холме стоял большой деревянный помещичий дом. Его окружали старые деревья, а за ними располагалась деревня. Отец Василий Иванович был офицером, служил далеко, и сначала Сашу Суворова воспитывала мама да несколько нянь. Страница 69. Саша в деревне был маленьким барином, и поэтому крестьяне при встрече с ним на всякий случай снимали шапку. В тот век в России всем крестьянам полагалось снимать шапку перед помещиком, даже если это был ребенок. И разговаривали с ним крестьяне тоже уважительно. Ему было еще только 5 лет, а его уже называли Александром Васильевичем. Лишь один петух по имени Кикимора не догадывался об этом и будущего генералиссимуса Суворова никак не уважал. Когда Саше было и 3, и 4 года, петух Кикимора не замечал его вовсе. Петух гордо прохаживался среди кур поблизости от высокого крыльца, и если находил зерно, хлебную корку или червя, громко звал своих кур, а на Сашу он не смотрел, и Саша на него не смотрел тоже. Когда Саше исполнилось 5 лет, ему захотелось сыграть с крестьянским сыном Ефимкой в полтавский бой, и тут появился петух. Про Полтавскую битву рассказал отец Василий Иванович. Он приезжал в деревню навестить жену и сына и рассказал Саше про царя Петра Алексеевича и про Великую битву под Полтавой, где царь победил огромное войско шведского короля Карла. Сам Василий Иванович в Полтавской битве не участвовал, потому что был совсем маленьким, но зато в 14 лет он служил при царе Петре переводчиком и младшим адъютантом. Он очень уважал царя и рассказал Саше про знаменитое сражение во всех подробностях. А когда снова уехал в Москву на службу, тут Саша и придумал сыграть в Полтавскую битву. Армии у него пока не было, зато был напарник по играм, мальчик Ефимка. Из палки Саша выстругал для Ефимки оружие и сам тоже вооружился. Ефимка был королем Карлом XII, а Саша — императором Петром. Король Карл должен был ходить по утоптанной земле перед крыльцом со своим оружием до тех пор, пока из-за угла дома на него не вылетал царь Петр с криком «Сдавайся, Карла!». И шведский король должен был бросить к ногам Петра свою шпагу и сдаться. Битва была уже в самом разгаре. Шведский король ходил перед крыльцом помещичьего дома и громко кричал «Бах, бах, бах!» — это стреляли шведские пушки. Страница 70-я. А из-за угла подкрадывалась русская армия, и вдруг петуху очень не понравилось, как армия подкрадывается. Он сначала с подозрением посмотрел на русского императора, а потом слегка распустил крылья, поднял хвост, вытянул шею, да так и помчался на него, и клюнул его в ногу. И вместо того, чтобы броситься на шведское войско с криком «Сдавайся, Карла!», русская армия стала отступать, потому что петух клюнул очень больно. А петух разозлился еще больше и снова бросился в атаку, и Полтавская битва не получилась. На другой день только Саша позавтракал и вышел на крыльцо, как увидел, что петух его уже поджидает и смотрит на Сашу злым взглядом. Саша долго ждал на крыльце, пока петух отвлечется. Наконец петуху надоело смотреть на него, и он пошел к своим курам. Но только Саша сошел на землю, как страшный враг снова бросился на него, раскрыв клюв, и Саша, спотыкаясь о ступеньки, взбежал на крыльцо. А невдалеке находился мальчик Ефимка. «Мы сегодня будем в Полтавскую битву играть?» — спросил он. «Сегодня не будем, у меня пушка засорилась», — ответил Саша. И все-таки, когда петух с курами отошли далеко, знаменитое сражение началось. Снова Ефимка ходил около крыльца и стрелял из всех орудий, а царь Петр вел русскую армию, чтобы налететь на него и победить. И только он выбежал из-за угла с криком «Ага, Карл, сдавайся!», как снова рядом откуда-то взялся петух Кикимора. Злобно раскрыв клюв, петух опять бросился на русскую армию, и армия во второй раз поспешно отступила. Конечно, маленький Александр Васильевич мог бы пожаловаться маме или няням, и петуха в тот же день бы отправили в суп или на жаркое. Но Саша решил победить петуха в честном бою. До вечера он обдумывал план битвы с петухом Кикиморой. И битва состоялась. В ней Александр Васильевич применил воинскую стратегию. Он взял на кухне оловянную миску, деревянную ложку и с ними в руках пополз по крыльцу на четвереньках, чтобы петух его не заметил. Страница 71. Потом он дождался, пока петух совсем отвлечется, тихо спустился с крыльца, подкрался к петуху сзади, да как зарычал на него диким голосом, да забил деревянной ложкой по миске. Петух, не оглядываясь, бросился в сторону, но Саша не пожелал дать врагу передышку и помчался за ним вдогонку, грохоча ложкой по миске с победным криком «Ура!». Петух бежал между деревьями, быстро-быстро перебирая ногами, и Саша гнал его дальше до тех пор, пока не устал. С этого дня петух Кикимора признал себя побежденным. Едва Саша выходил на крыльцо, как петух на всякий случай отодвигался подальше, клевать его не собирался и не мешал играть будущему генералиссимусу в Полтавскую битву. Когда Саша Суворов стал старше, он переехал вместе с мамой к отцу в Москву. Они жили на берегу реки Яузы в Покровской слободе, а напротив помещался Семеновский полк. Однажды отец взял Сашу за руку, и они прошли немного вдоль высоких деревянных домов. «Смотри, Саша, на эту избу», — сказал отец. «Здесь твой дедушка Иван Суворов вместе с молодым царем Петром Алексеевичем начинали русскую армию. Твой дедушка был генеральный писарь Преображенского полка. Он написал указ тем, кто хочет поступить на воинскую службу, явиться в Преображенское в солдатскую избу, и вместе с царем указ этот подписал». А вокруг в это время маршировали шеренги рослых солдат в красивых мундирах, они учились перестраиваться, зычными голосами пели военные песни, и все это Саше Суворову очень понравилось. Только одно печалило Сашу Суворова. Был он маленького роста и боялся, что его не возьмут в гренадеры и не дадут совершить те подвиги, о которых он мечтал. В библиотеке у отца стояли толстые книги, все больше на французском, на немецком, да на древних, на латыни и греческом. Русских книг тогда печатали мало. Но отец свободно читал свои книги, потому что знал 8 языков. Саша тоже очень хотел их прочитать, ведь в них было написано про подвиги всяких полководцев, про Ганнибала и Александра Македонского, про принца Евгения и Гая Юлия Цезаря, а когда очень хочешь научиться чему-нибудь, то это и получается быстро. Страница 72. Однажды он сказал своим домашним: «Вы мне больше мягкую постель не стелите, я буду теперь спать на постели Юлия Цезаря». «Что же это за постель такая?» — удивились домашние. «Жесткая, в холодной комнате». «Разве дитя может спать на холоде, да в жесткой постели?» — запричитали домашние. «Я себя должен к трудным походам готовить», — отвечал Саша Суворов, как Юлий Цезарь. И с тех пор он спал только на жесткой постели и ходил в легкой одежде, чтобы привыкнуть к холоду. В одной книге Саша Суворов прочитал, как маленький Александр Македонский приучил дикого необъезженного коня Букефала. И с тех пор он стал внимательно следить за лошадьми. Вдруг ему тоже попадется дикая, и он ее приручит. Как Александр Македонский. Только сначала он попросит отца поучиться ездить верхом. И отец привел ему Мерина Тихого. У Мерина Тихого была всегда понурая голова и прогнутая спина. Он спокойно ждал, пока Саша Суворов вскарабкивался в седло, а потом медленно нес его на себе, аккуратно переступая ногами. Но Саше не нравилась такая езда. Он хотел быстро ездить на диком коне. Однажды к ним в гости верхом на новом гнедом жеребце приехал сослуживец отца. Когда дворовые хотели привязать коня у забора, конь грозно замотал головой и оскалил зубы. «Никому не дается в руки», — засмеялся сослуживец. «Только меня признает, можно сказать, настоящий дикарь». Жеребец гнедой Саша, пожалуй, подходил. Он уже научился обращаться с лошадьми, потому что какой же воин без лошади? И поэтому для начала угостил гнедого хлебом с солью. Жеребец не стал на Сашу сердиться. Сначала было отвернул недовольную голову от угощения, а потом не сдержался, потянулся к Сашиной ладони за хлебом и захватил его мягкими влажными губами. Сослуживец уселся играть с отцом в карты, и Саша успел 3 раза сходить в дом за хлебом для жеребца. «А сила у него, резвость, я таких коней не видал, и никого, кроме меня, не подпускает», — громко рассказывал сослуживец. Страница 73. Когда гнедой был покормлен хлебом в 4-й раз, Саша понял, что настала пора его приручения. Он забрался на забор, а с забора перелез в седло привязанного коня. Жеребец недоуменно заржал, хотел взбрыкнуться, но услышал голос Саши Суворова и успокоился. Саша отвязал коня от забора, ударил по бокам пятками и направил его в открытые ворота. Гнедой заржал, выскочил из ворот и помчал Сашу по улицам. Это была настоящая дикая езда. Хорошо, что улица была пустынная. Мимо мелькали дома, деревья, случайный прохожий отшатнулся в испуге. Конь вынес Сашу на поле, где учились наездники, и Саша проскакал по нему круг, потом другой, а в это время перепуганные домашние вместе с отцовским сослуживцем стояли у раскрытых ворот и вглядывались в конец улицы. «Никому не дозволял себя касаться», — повторял сослуживец. «Такой дикарь! Погибло дитя! Ой, погибло!» — причитали женщины. И тут в конце улицы показался Саша. Назад он возвращался спокойно, сидел в седле прямо, свободно. «Живое, дитя живое едет, и конем сам управит!» — снова причитали женщины. «Вот теперь уже от радости». «Вы его не броните за эту вольность», — попросил сослуживец Сашиного отца. «Он у вас прям как Александр Македонский». Про волков и коня Серко. Когда Суворову исполнилось 12 лет, отец подарил ему коня Серко. Саша Суворов сам ухаживал за ним, поил, кормил, чистил его, и конь за это очень полюбил Сашу. Саша спрячется где-нибудь за дерево и крикнет оттуда: «Серко, ко мне!» Умный конь заржет и бежит на Сашин зов. Страница 74. Летом Саша с матерью жил в деревне, и Саша любил рано утром оседлать своего коня и мчаться на нем через луга, холмы. Он спускался по крутому склону к реке, переплывал ее рядом с конем, а потом снова верхом взбирался на крутой противоположный берег. «Зачем так утомлять себя, Саша?» — переживала мама. «Ты ведь вон какой маленький и хиленький, и что за выдумки такие военным идти? Тебя на штатскую службу возьмут». «Не хочу я на штатскую службу, а хочу побыстрее в полку служить», — отвечал Саша Суворов. «И маленьким да хиленьким быть не хочу, поэтому и приучаю себя, чтобы в трудных походах не отставать». Однажды Сашина мама заболела, а нужных лекарств дома не оказалось. Маме было очень плохо. Горничные девушки плакали в углу и не знали, что делать, потому что до Москвы было далеко, и никто не мог помочь. В соседнем имении жил доктор из Германии. До него было тоже далеко, но все-таки не так, как до Москвы. И решил Саша седлать Серко и скакать на нем за доктором. Только это легко сказать «скакать». На самом деле по дороге до дальнего имения даже взрослые боялись ездить в одиночку, потому что дорога шла через густой лес и спускалась в глухую балку. Глухой балкой называли глубокий овраг, в котором жили волки. По нему ни один путник не решался проехать ночью. Имелся и объезд, но тогда путь был раза в 4 длиннее. А маме было плохо, и за доктором нужно было мчаться немедленно, хотя начинались уже сумерки. Саша знал, что у отца в кабинете в ларце лежит пистолет. Отец оставил его там, когда привез их весной в деревню. Хотя Саша из пистолета никогда не стрелял, он видел, как офицеры его заряжают, и подумал, что справится. Еще он взял длинную плетку, отцовский кинжал, другого вооружения, чтобы обороняться от волков, у него не было. Маме он не стал говорить, да ей было так плохо, что она бы его и не услышала. Он вскочил на своего коня и поскакал, сначала через деревню, потом через знакомые луга и холмы, потом через реку, чтобы сократить дорогу. Так он промчался половину пути. Страница 75. А потом дорога пошла по незнакомой местности и вошла в густой лес. Над деревьями стояла большая луна, только она и освещала путь. Вокруг справа и слева была темнота. Саша старался не смотреть по сторонам, потому что если начать вглядываться, то в черном лесу могли показаться всевозможные чудовища. Даже конь тот беспокоился. Саша прижимался к коню и тихо говорил ему: «Вперед, Серко, не бойся, нам надо обязательно успеть». И тут они услышали волчий вой. Волчий вой был унылым и страшным, и доносился как раз с той стороны, куда вела дорога. Саша потрогал за поясом заряженный пистолет и направил коня вперед. Волки появились сразу из-за черных кустов, как только дорога стала спускаться в глухую балку. «Вперед, Серко, вперед, быстро вперед!» — торопил Саша коня. Страница 76. А коню было страшно, и Саше тоже было страшно, но другой путь в объезд был очень длинным, а этот уже скоро должен был привести к доктору. Волки бежали между кустами по бокам дороги и становились все ближе, ближе. При лунном свете Саша даже видел, как самый большой из волков скалится, словно беззвучно смеется. «Только не споткнись, милый Серко», — молил коня Саша. И когда конь стал перебираться через ручей на дне оврага, самый большой волк оказался почти рядом. Саша выхватил пистолет и выстрелил прямо в звериную пасть. Волк кувыркнулся, остальные сразу приостановились, а конь быстро взобрался наверх, проскакал еще немного по лесной дороге и выбрался на чистое поле. Вдалеке Саша увидел огоньки, это светились окна в поместье. Скоро немецкий доктор, крестя и суетясь, стал усаживаться в запряженную тележку. С собой он взял большой ларец с лекарствами. Рядом ехали дворовые, верхом, с факелами, потому что кто же поедет через глухую балку в одиночку? Сашу тоже уговаривали ехать с тележки, потому что таким мальчикам не положено ехать верхом ночью. Так говорил немецкий доктор, но Саша и назад отправился на своем серко. И доктор никак не мог поверить, что Саша примчался к нему один. Дворовые, тоже удивленные, недоверчиво качали головами. Только теперь дорога была не страшной, а когда Саша Суворов показал застреленного волка на дне оврага, то все ему поверили. В Сашином доме тоже светились огоньки, несмотря на ночь. «Доктор, спаситель вы наш», — говорили встречающие женщины, — «пойдемте скорее к барыне, ей совсем плохо». Доктор быстро приготовил лекарства, сделал нужные примочки, и к утру маме полегчало. «Ты большой молодец и смелый мальчик», — сказал доктор утром, прощаясь с Сашей Суворовым. «Из таких людей вырастают великие воины». И он не ошибся. Страница 77. Прошли годы. Прошло несколько лет, и Саша Суворов поступил на военную службу в Семеновский полк. Все офицеры удивлялись его смелости и воинской выправке, умению быстро мчаться на лошади, знанию боевых приемов. Александр Суворов не боялся холода и дождя, он быстрее всех плавал, мог бежать, не уставая, и метко стрелять. А солдаты, между прочим, мечтали служить у Суворова. В 32 года он стал полковником, потом генералом, а потом получил самое высокое воинское звание. Его стали называть генералиссимусом всех российских войск. И все потому, что он побеждал в каждой битве и брал штурмом крепости, которые другие генералы считали неприступными. Александра Васильевича Суворова знали, любили и уважали все европейские военные. Они изучали в офицерских школах его науку побеждать, его знаменитые сражения, так же, как когда-то и сам мальчик Саша Суворов изучал битвы знаменитых полководцев.